Глава 11, в которой я ищу себе бытовые логосы, отвечаю на тревожный звонок, узнаю что-то непонятное и таинственное, а также пытаюсь вернуть надежду товарищам по несчастью, но неудачно. Оттепель принесла с собой переизбыток свободного времени и нехватку воды. Сколько ни запасали мы драгоценную влагу, а все равно пришлось расходовать ее экономно, хотя бы по причине появления среди нас рубари. Он еще страдал от острого дефицита алкоголя в крови, который теперь восполнял водой, но с каждым днем все больше и больше приходил в себя. На второй день жизни с нами он добрался до моих поделок-самоделок и с энтузиазмом принялся их улучшать. С одной стороны, было обидно, что в созданных моим титаническим трудом строениях и приспособлениях найдены изъяны, а с другой — да, чем надежнее, тем лучше. Да что уж говорить, использовать по назначению построенный своими руками туалет, откровенно говоря, все еще было страшно, даже после всех усовершенствований. После уничтожения выживших в новом Экаре, скамари заполонили город и принялись отъедаться. Запасов замороженных в холодное время и отмерзших под солнечными лучами у них накопилось столько, что ужас охватывал. Я даже заметил с высоты еще несколько голых тел и поинтересовался у рубари, почему они были раздеты. «Змерзли», — коротко ответил ремесленник, пожав плечами. «И поэтому раздевались?» — удивился я. «Сначала замерзают, потом слишком жарко и начинают раздуваться. Еще могут копать нору». Пустился в объяснение наш ремесленник. Зачем нору копают? Этого я так и не понял. Зато постепенно привыкал к необычной манере общения нового товарища по несчастью. Он старательно пропускал гласные, как правило, оставляя только одну, на конце слова. А если рубари забывался и пытался сказать слово полностью, то начинал заикаться так, что его прямо жалко становилось. Однако ни в коем случае нельзя было ему подсказывать или пытаться угадать. Он на это очень обижался. Мол, если уж я сподобился произнести слово целиком, то будь добр и внимательно дослушай до конца. Мы ждали дирижабль, но в первую оттепель он так и не появился. Нанна и рубари не теряли оптимизма, а я уже начинал сомневаться, что нас ждет спасение. Чем дальше, тем больше я понимал, что оставшихся в живых просто бросили на произвол судьбы. Это не моя земля со службами МЧС, скорой, пожарной и полицией. На Терре ценность жизни в те годы была невелика, хотя бы по причине того, что возрождение позволяло не обращать внимания на массовую гибель людей, да и перенаселение на скалах играло свою роль. А что касается редких неудачников, вроде рубари, оставшегося без пневмы, или Нанны и меня, не успевших привязаться на другой скале, считалось, что они сами виноваты. Вот и зачем, спрашивается, на таких лишних людей ресурсы, время и силы тратить? Пока мы пережидали активность скамари, я наконец присмотрелся к добытому посоху. Сгусток, который я заметил еще внизу, когда только подобрал ценный предмет, оказался встроенным накопителем пневмы на 1000 зарядов, из которых Гронги перед скоропостижной кончиной успел истратить почти 800. Однако, чтобы активировать посох, теперь нужен был специальный логос взятия. Нанна, конечно, пыталась выстрелить при помощи бытового, но у нее ничего не получилось. Бытовые логосы взятия и отдачи позволяли брать и отдавать только одну единичку пневмы, а для активации заряда требовалось целых 3. Я безуспешно пытался систематизировать существующие, по словам рубари и Нанны, логосы, но каждый раз натыкался на непонимание вопроса со стороны местных. Вот есть логос огня, и есть логос холода. Для меня они оба — суть две части одного процесса. Раз есть логосы работы с температурой, значит, где-то должен быть и логос достижения, к примеру, абсолютного нуля. Однако мои товарищи по несчастью смотрели на меня как на полного идиота, а еще пожимали плечами и говорили, что это разные логосы и все тут. Но ведь при разжигании огня, например, я потрачу единичку пневмы. Значит, если я этот же огонь потушу, то должен пневму вернуть хотя бы частично. Это ведь закон сохранения энергии в чистом виде. Тот же бытовой логос огня давал возможность в течение 3 минут поддерживать маленький язычок пламени на 1 единице пневмы. Значит, потушив его через полминуты, я должен был вернуть половинку единицы. Жаль, но мои собеседники этой земной логики не понимали и продолжали твердить, что все совсем не так работает. В какой-то момент чуйка подсказала мне, что Нанна и Рубари устали от моих постоянных вопросов. У всех людей вырабатываются за прожитую жизнь свои внутренние механизмы для взаимодействия с людьми. У меня, как у особо невезучего, например, была отличная чуйка на чужое раздражение. Еще бы, вырабатывалась с детства. Ведь там, где одному будет позволено задать 100 вопросов, другой получит звездюлей уже на втором-третьем. Может, сыграет свою роль неприятный голос, а может, банально рожей не вышел. Если честно, я никогда не заморачивался такими деталями. Просто со временем научился определять, когда достал человека до печенок, и пора заканчивать. Жаль только, что обычно я доставал окружающих куда быстрее, чем они сами друг друга. В итоге я стал вглядываться в свое семечко пневмы каждый день, пытаясь понять, как именно оно работает. И более того, мне было очень интересно, откуда взялись 3 единицы, которых не должно было быть. Ведь мой запас составлял ровно 200 единиц. Где я мог заработать пневму? Однажды я не выдержал и спросил у Рубари, как у более опытного пользователя здешней системы. «Рубари, а бывает так, что пневма в семечке пополняется сама собой?» И, заметив слегка раздраженный взгляд, объяснил. «У меня просто откуда-то лишние 3 единицы вылезли». «Вэт!» — буркнул Рубари, не став больше ничего объяснять. Хотя я, между прочим, мог бы рассчитывать на более развернутый ответ. В общем, вопросов по пневме было очень и очень много, но нормальные объяснения никто мне дать не мог. Я бы с удовольствием сейчас пообщался с той же Ларой, она бы хоть поняла, о чем я говорю. Однако ни ее, ни других выходцев с земли вокруг, к сожалению, не наблюдалось. А беспросветная дремучесть товарищей по несчастью не давала мне сполна насладиться радостью чистой теоретики. Мои мучения закончились вместе с оттепелью. В один из солнечных дней с запада, скрытого от нас склонами плато, небо затянуло тучами, а спустя еще пару часов на скалу налетела буря. Такая же страшная, как и те, что я видел когда-то с борта Попти. Я даже успел заметить несколько меланелей, которые в ореоле золотистых искр пронеслись по внешней стороне воронки. А потом вдруг резко стало темно и холодно. Вой ветра давил на уши даже в стенах нашего убежища, а снежные заряды били так, что на ногах было сложно устоять. Товарищи, по несчастью, почти сразу спрятались в укрытие и всю ночь с ужасом слушали, что происходит снаружи. А я не стал бояться и просто заснул, пользуясь тем, что испуганные Рубари и Нанна сами смогут поддерживать огонь в очаге. За ночь город занесло так, что передвигаться по улицам пришлось бы по пояс в снегу. К тому же снег поначалу шел с дождем, но вскоре вода замерзла, превратив все доступные поверхности в сплошной каток. С помощью топорика и лопаты мы кое-как очистили поверхность трещины, но сам склон оказался закован в ледяную корку, и как теперь по нему лазить, было решительно неясно. Во всяком случае, Нанне и Рубари. Но я-то помнил, как в таких случаях поступали земные альпинисты. Подыскав доску, я вырезал из нее некое подобие сандалии и вбил в нее короткие гвозди, торчавшие остриями со стороны подошвы. Лед, снег, все это было неважно, ведь сами заморозки будут недолгими, а сделать нужно было еще многое. Доски, утыканные гвоздями, я привязал ремнями к сапогам и отправился на вылазку. «Может, не надо?» — спросила Нанна, провожая меня до каната. «Не стыд!» — хмуро согласился с ней Рубари. «Можно, конечно, и дальше сидеть здесь», — согласился я. «Но впереди очередная оттепель, а наши припасы на исходе. Да и мне надо бы найти бытовые логосы». «Ну как знешь!» — вконец расстроившись, отмахнулся ремесленник. Под осуждающим взглядом девочки и под аккомпанемент тяжелых вздохов Рубари я схватился за канат и начал самый медленный в своей жизни спуск. Впрочем, слезть вниз можно было и без шипов, но я решил, что при спуске будет отличная возможность их проверить в деле. Испытания прошли успешно. Несмотря на примитивность конструкции, я добился главного. Шипы надежно впивались в скальный склон, не давая ногам сползать под наваливающимся весом. Целью моей был городской архив. И на этот раз я взял с собой все, чтобы вскрыть двери. Ломик и топор. А еще лопату, на случай, если придется откапываться. Путь до обрыва занял почти 3 часа. И все потому, что приходилось тарить тропу по пояс в снегу. Причем предельно тихо и осторожно, чтобы не потревожить обитателей арха или их грозную мамку, засевшую в отапливаемом логосом храме. К счастью, трос, по которому я спускался в Новой Экари, и который потом припрятал под скальным обрывом на верхнем плато, успешно пережил и оттепель, и заморозки. Я скинул его вниз, снова надел свои самодельные ледоступы и спустился в глубокий сугроб под склоном, из которого мне пришлось еще какое-то время выбираться. Путь к архиву занял полдня, и оставалось лишь надеяться, что назад по протаренной тропе я доберусь куда быстрее. Однако со своими делами все равно стоило бы поспешить. Времени на поиск открытой двери не было, и я решил аккуратно вскрыть один из тех служебных входов, где дверь выглядела наименее надежной. Всего 1 час поисков, и подходящая дверь нашлась. Хорошая такая, деревянная и закрытая изнутри на защелку. Оставалось лишь просунуть в щель ломик и начать медленно расшатывать всю конструкцию. Еще 1/2 часа стараний, и я, наконец, оказался внутри. Поиски я начал с фонаря. С обычного фонаря, который можно встретить где угодно, но в архиве их обычно особенно много, потому что пользоваться там факелами, свечами и лампадами строго запрещено. Совсем как в шахте, только еще строже. Количество книг и документов здесь было такое, что если вдруг что-нибудь загорится, то запылает весь город. Тушить такое громадное здание было бы попросту бесполезно. Фонарь вскоре обнаружился в соседней комнате. Я крутанул колесико на корпусе, поджигая фитиль, и переключился на следующую цель — поиск каталогов с логосами. Для этого надо было пробраться в главный зал, где лежал каталог вообще всего, что содержится в архиве. Вот только я немного запутался, и теперь никак не мог понять, в какую сторону идти. Пришлось выходить из здания и сверяться на местности. Темные коридоры архива выглядели пугающе, и разыгравшаяся фантазия рисовала в моем воображении то выскакивающих из темноты скамари, то скалящихся в тени зомби, то вообще всякую чушь про привидения. И в какой-то момент мне даже начало казаться, что призраки здесь и в самом деле есть. Уж слишком мертвенно тихо и пусто было вокруг. В результате я решил ненадолго занять голову посторонними размышлениями. Лишь бы воспринимать деревянные панели на стенах, драпировки и вазы с цветами, как элементы интерьера, а не декорации из фильма ужасов. Главный зал выглядел еще более мрачным. Обычно его освещала огромная люстра с 1/100 маленьких светильников, но они уже давно догорели, или их просто затушили, когда работники покидали здание. Подбираясь к стойке библиотекарей, я шел осторожно, боясь лишний раз скрипнуть половицей. Помня о своем невезении, я тщательно продумывал, что именно и где искать в каталоге архива, как найти нужную комнату с документами и как не потерять весь прогресс поиска, если придется возвращаться без добычи. И вот удивительно, на сей раз мое обычное невезение взяло выходной. Книги логосов лежали аккуратной стопкой прямо на стойке платных услуг. А ведь я много раз стоял рядом с этой стойкой, получая и отдавая книги, а заодно и свои кровные чешуйки, и ни разу не обратил внимания на странные фолианты, вечно пылящиеся на краю стола библиотекаря. И это было именно то, что мне сейчас требовалось. Невероятно, что удалось их найти в первую же вылазку. Логосы отдачи, взятия, усиления, ослабления, земли, огня, холода, воды, воздуха, телекинеза, укрепления, укрепления корней, разуплотнения. Всего 13 книг. Плохое число. Прямо-таки намекает на неудачу. Я потянулся к ближайшей книге, и свет фонаря выхватил из темноты за стойкой калачики спящих скамари. 1, 2, 3, 4, 5... 6. В голове заметались непрошенные мысли. Что теперь делать? Откуда они тут взялись? Книги мне очень нужны. Вляпался. И я застыл, боясь сделать лишнее движение. Но деваться было уже некуда. Я тут, а Скамари там, и между нами лежат столь нужные мне книги. Осторожно, чтобы не раздалось ни звяканье, ни стука, я поставил фонарь на стойку, а затем столь же тихо выудил рюкзак из-за спины, растянул горловину и принялся укладывать туда свою добычу. Делал я все в полной тишине, ни на секунду не отводя взгляд от Скамари. Я помнился лишь тогда, когда обнаружил в сумке книг 20. Какие-то были явно лишние. Ну и что теперь, разбираться? Взяв фонарь, я развернулся и медленно-медленно двинулся к выходу, боясь услышать за спиной дробный перестук лапок. Пробираясь обратно к нужному проходу, я не единожды успел похвалить себя за то, что по пути к стойкам сделал все, чтобы не шуметь. И еще старательно вспоминал, где и какие опасные места я видел, где стояли стулья на пути, где скрипела доска в полу, где было много пыли. Уж чихать сейчас точно было бы не вовремя. И, конечно же, я чуть не споткнулся, пару раз скрипнул доской и даже чихнул, с трудом удержав рот закрытым, хотя звук все равно вышел громким, и за стойкой сонно заворочились мерзкие чудовища с поверхности терры. Пришлось аккуратно притушить фонарь и выждать некоторое время, пока не улеглось беспокойство спящих. Обратный путь я проделал как в тумане. Сначала меня просто трясло, а потом навалилась какая-то неизбывная усталость. Пришлось остановиться на городском складе и некоторое время посидеть, отдыхая на полу и жуя горсть сухофруктов. И когда рядом внезапно раздалось требовательное «Дзынь!», я подскочил, ударился головой о какой-то стеллаж, который с грохотом свалился на пол, и вообще чуть не обделался. Во всяком случае, был к этому близок, как никогда. «Дзынь!» Шар на этот раз полыхал алым, заранее наводя на тревожные мысли. Он висел всего в метре от меня и негромко, но упорно звонил. «Дзынь!» Я протянул руку и коснулся поверхности. В тот же момент у меня в ушах сквозь треск помех прозвучал знакомый голос. «Алло!» «Фт!» «Да?» «Привет! Это я!» «Привет! А это я!» «Фант! Иди в Эжище! Слышишь?» «Слышу! Опасность грозит мне?» «Спасайся! Бе и в убеж! И ни в коем случае не выки книги! Сделаешь?» «Сделаю!» — сразу согласился я. «Все равно я не собирался ни книги выкидывать, ни надолго задерживаться в пустом городе». «Немедленно покиньте склад. Оптимально. Добраться до убежища в кратчайшие сроки. Дополнительно. Сохраните книги». Шар немедленно пропал, а я вскочил и сразу же кинулся бежать, подхватив тяжелый рюкзак. И хотя слабость в ногах все еще ощущалась, я не позволил себе остановиться ни на секунду, и вверх по склону забирался так быстро, как только мог. Надо сказать, что в тот момент, когда я схватился за канат, то первым желанием было сбросить сумку, но в ней были столь нужные книги, да и не хотелось нарушать условия, поставленные неизвестным абонентом. Фонарь, взятый из библиотеки и прицепленный к сумке, впрочем, тоже остался со мной. Пригодится. Рубари заметил мое восхождение и тотчас кинулся тянуть канат, а Нанна — поднимать лебедку. Пару раз мне казалось, что ноги могут соскочить с ледяной корки, но все обошлось. Я взобрался, а канат был быстро вытянут и сложен. Ничего не объясняя, я заставил Нанну и Рубари спрятаться в нашем убежище, а спустя всего несколько секунд услышал стрекотание винтов дирижабля. «Это торговцы!» — радостно вскрикнула Нанна, но я покачал головой и схватил ее за руку, чтобы она не выскочила наружу. «Шанс!» — весомо заметил Рубари. Я выглянул за пределы убежища, где уже начинало темнеть, и приказал своим товарищам по несчастью. «Накиньте на себя темную ткань сверху. Выходите осторожно. Посмотрим, что там происходит». Это и в самом деле был торговый дирижабль. Он завис над городом и вообще никуда не двигался. Просто висел, причем явно на такой высоте, чтобы здоровенная многоножка из храма не могла доплюнуть. А вот что мне очень не понравилось, так это непонятная установка на палубе, рядом с которой вовсю суетились матросы. «Что они делают?» — прошептала Нанна, выглядывая из-под куска ткани. «Шку!» — буркнул в ответ Рубари, а я удивленно уставился на него. «Огнем бьет!» Внутри появилась надежда, что сейчас-то наша робинзонада и закончится, но не тут-то было. Большая пушка была предназначена не для скамари. Часть тех, кто прятался в Новом Экаре, как оказалось, выжила, и теперь вышла на место, где разбился городской дирижабль. Они махали факелами и всячески привлекали внимание, и привлекли. Пушку выдвинули за борт на длинной стреле, навели вниз и выстрелили. Рядом с ней родился сгусток пламени, который устремился вниз, вмиг пожирая тех, кто успел уверовать в свое спасение. Их отчаянные крики даже до нас донеслись. «Зачем?» — всхлипнув, прошептала Нанна. «Сведетли, дбли!» — пояснил Рубари. «Всех, кто не мог возродиться!» «Что мы им сделали?» Снова тихо всхлипнула Нанна, видимо, начиная понимать, что мы тоже были этими свидетелями. «Что-то такое мы все знали, чего знать не полагалось», — пояснил я очевидное. «А вот теперь мне очень интересно узнать, что?» «В архе!» Старательно выговаривая слово, ответил Рубари. «Ток! Там!» Те, кто возродился на других скалах, знали, что скамари ворвались в Варх. А значит, им было известно, что в Варх никто не попадет. «Нет», — покачал я головой. «Видимо, еще что-то лежит на поверхности. Что-то, чего мы не знаем, но могли бы знать. Пойдем в убежище. Нечего сидеть на виду. И надо бы завесить все плотно, чтобы свет от очага не пробивался». Дирижабль кружил над городом еще сутки. И все это время мы поддерживали лишь маленький огонек в очаге, чтобы не выдать свое местоположение. Я утешал Нанну как только мог. Иногда это пытался сделать и Рубари, но все равно никто не понимал, что он говорит. К счастью, нас не нашли. Чего не скажешь о тех, кто еще, как выяснилось, прятался в городе. Стрельба пробудила скамари, которые снова вышли на охоту на опустевшие улицы, но по ним никто не стрелял. Несколько раз мы слышали пальбу из каких-то других орудий и грохот разрушающихся зданий. Однако многоножки не начинали верещать, значит, их не трогали. А когда после одного из выстрелов послышался человеческий крик, стало окончательно ясно. Торговый дирижабль целенаправленно ищет выживших людей, чтобы убить. Под вечер дирижабль прошел над нами и принялся летать над верхним плато. Может, и нашел кого-то. Из убежища мы выстрелов уже не слышали. А возможно, все жители покинули плато еще на городском дирижабле. Было-то их там 3 дровосека и десяток фермеров. Зато нас так и не обнаружили, хотя шансы на это были, и немаленькие. Но то ли двойная стена из дерева и снега, то ли необычное расположение убежища защитили нас. А утром я смотрел на товарищей по несчастью и понимал, что этих двоих вполне можно было бы и прибить. Надежду они потеряли окончательно. «Ну и чего хмуримся?» — спросил я. «Ну да, никто нас отсюда вытаскивать не будет. И это пока только полбеды». «Как ты не понимаешь? Нам здесь теперь вечно жить!» — воскликнула Нанна, чуть не плача. «Точнее, не вечно! Они, как вернутся, всех нас все равно убьют! И я никогда не доберусь до сестры! Никогда, никогда!» «Точно!» — хмуро согласился Рубари. «Нан, помнишь, я обещал, что мы выберемся?» — спросил я. «Не помню!» — ответила девочка, пытаясь сдержать слезы. «Тогда сейчас говорю, мы выберемся!» — сказал я. «Как?» — скептически спросил Рубари. «Мы просто построим дирижабль и улетим», — сообщил я. «Дурак», — заявила Нанна и отвернулась. «Точно», — согласился Рубари. Я пожал плечами, решив не спорить. «Что толку? Надо строить корабль и валить с этой опостылевшей скалы, пока не поздно. А значит, дел у меня теперь столько, что лишний раз спорить некогда». Я подтянул к себе сумку с книгами, распустил горловину и принялся выкладывать свою добычу. Сверху оказались книги ненужные, те самые, что вроде как просил не выкидывать абонент из красного шара. Сказки до эфирной эпохи, собранные и записаны Норном Лаате О. Л. Параниди. Кулинарная книга «Граны-парманы». Секреты домашней рассады. особенности постройки эфирных судов за авторством Крума Каба. Вот над этой-то книгой моя рука и застыла. А потом решительно раскрыла первую страницу, затем вторую, третью. Таблицы, схемы, расчеты и чертежи дирижаблей заполняли бумажные листы сверху донизу. Выполнена просьба немедленно покинуть склад и добраться до убежища в кратчайшие сроки. Дополнительное задание выполнено. Сохранить все книги. Получено свойство «слушающие советы». Сосредоточившись на семечке пневмы, я с удивлением обнаружил, что свободных мест под свойство у меня стало в два раза меньше. Семечко пневмы. Второй уровень. Наполненность 203 из 1000. Свойство 1 из 2. Открыть список. Логосы 0 из 10. Открыв список свойств, я наконец ознакомился с их описанием, а заодно и с тем, что они мне дают. Слушающие советы, начальный. Вы старались выполнять советы и рекомендации. Однако это были лишь просьбы, которые не обязательно выполнять. Но впервые столкнувшись с тревожным предупреждением, вы не только выполнили его, но и извлекли пользу. Теперь во время звонка на ваши вопросы будут отвечать гораздо охотнее. Если вы, конечно, будете задавать правильные вопросы. Развитие свойства происходит по результатам выполнения просьб. За разъяснением обратиться было не к кому. Видимо, все здесь считали меня дураком и фантазером. Так что я просто намотал на ус новые знания, взял особенности постройки эфирных судов и бережно убрал ценную находку назад в сумку. Больше среди найденных книг ничего особо интересного не было. Кроме, естественно, бытовых логосов. И настало время их выучить.